Глава 9. София. Заглянув в гардеробную, я прихватила там одну вещицу, которая была необходима мне для мести. Да, я, возможно, поведу себя немного по-детски, но пока могу ответить только этим. Но никто не запрещает мне придумать что-то еще, побесив его темнейшее величие своими выходками, лишь бы не заиграться. В коридоре меня уже ждал Лайр. Он сообщил, что проводит меня в малую гостиную, где уже накрыли стол, и ждут лишь меня. С таким планом я была однозначно согласна, ведь утро выдалось непростым. Правда, не уверена, что смогу хоть что-то съесть, учитывая обстоятельства. Все же пока я не знала, чего ждать от Зайрана. Вдруг у него в планах что-то опасное. Не хотелось об этом думать, чтобы не накручивать себя. Но я все равно ощущала внутри необъяснимое волнение, вероятно, из-за предстоящего знакомства. Гостиная оказалась подобна той, где меня совсем недавно оставил Араан, взамен забрав договор. Невольно я вспомнила об этом, еле заметно поморщившись и старательно прогоняя эти мысли, что не укрылось от его светлого величия, который первый взглянул на меня, стоило дворецкому распахнуть двери, а мне переступить порог комнаты. «София», поднявшись со своего места, обратился ко мне дракон. «Все хорошо?» «Да, ваше светлое величие, все отлично», произнесла я, подходя к мужчинам, которые последовали примеру Сериана, поднимаясь со своих мест. «Что ж, тогда позволь представить тебе нашего брата», — произнес его светлое величие, а я перевела взгляд на брюнета. Да, он кардинально выделялся на фоне своих братьев, белых драконов. Полная их противоположность. Даже взгляд был совсем иным, чем у моих новоиспеченных истинных. Он будоражил. Да, примерно как от Дериана в момент нашей первой встречи. Но от него это выглядело больше наигранно. А вот Зайран волновал что-то внутри меня. Задевал, вызывая целую бурю эмоций. Пока еще не знакомых мне. Его темнейшее величие Зайран. С его теневым драконом ты уже познакомилась. Он станет связующим между вами. Продолжил его светлое величие. Приятно познакомиться, София. Протянул мне руку дракон, лукаво улыбаясь. И когда я вложила в его ладонь свою, он склонился, еле ощутимо касаясь моей кожи своими губами. Вероятно, он понимал, что производит на меня неизгладимое впечатление и заставляет мое сердце биться чаще. Но я поняла, что не могу сейчас уступить. Поэтому, пару раз моргнув, я решила, что пора. Вот прямо сейчас. Взаимно, ваше темнейшее величие. Но, должна признаться, дракончик оказался полной неожиданностью для меня. Как и внезапная проверка. Отозвалась я, растягивая губы в предвкушающей улыбке. Зайран снова выпрямился, отступая от меня на шаг. Но взгляда не отводил. И раз уж я ее прошла, и мне суждено стать и вашей невестой, ваше темнейшее величие, то я обязана познакомить вас с одним известным обычаем синих драконов. По удивленно приподнятым бровям Зайрана я поняла, что угадала. Он не в курсе, про какую традицию идет речь. Что было мне только на руку. «Позволите?» — поинтересовалась я, строя невинный взгляд. «Конечно», — особо не раздумывая ответил он, а я в тот же миг шагнула к мужчине, легонько касаясь кончиками пальцев его плеча и заходя ему за спину. Сразу же ощутив, что дракон напрягся, я поспешила выдать пояснение, пока он не отстранился. По нашей традиции, в момент первой встречи со своей парой, драконица обязана сделать подарок своему избраннику. Что-то не слишком дорогое, но от чистого сердца. Поэтому я не могу упустить такую возможность, ваше темнейшее величие. Выдала я, зарываясь пальцами в длинные пряди волос мужчины и проворно вплетая в одну из его прядок ленту, розовую, практически в цвет его удивительных глаз. Но обязательно в конце сооружая пышный бантик, который бережно разгладила пальцами. «Это мой дар вам, в ответ на знакомство со столь очаровательным созданием, как это», пояснила я, имея в виду теневого дракончика, и снова обходя Зайрана и вставая перед ним, и с удовольствием наблюдая за выражением его лица, в момент, когда он коснулся пальцами волос, перекидывая вперед ту злополучную прядку и обнаруживая розовую ленту. Не передать словами, насколько быстро сменялись эмоции на его лице. От неверия в происходящее до сознания, почему все это происходит. Но надо отдать ему должное. Он не посмел ни холодной улыбки, ни яростного взгляда в мою сторону. Лишь чуть приподнял уголки своих губ, показывая, что оценил мою месть, а после добавил. «Похоже, Сериан не ошибся. Вы идеально подходите нам, София. Идеально». На этом обмен любезностями закончился. Передо мной отодвинули кресло, помогая занять место за столом, а служанки проворно расставляли блюда перед нами. Мужчины все это время не сводили с меня своих глаз. Все четверо. Причем я делала вид, что совершенно этого не замечаю. Пока Дэриан вдруг не обратился ко мне. «А нам ты не делала подарки, София?» Вдруг заикнулся он, а я не удержалась от улыбки. «Да, простите, времени было не так много, но я обещаю справиться. Думаю, еще пару лент обязательно найду у себя в гардеробе», ответила я, поднимая лукавый взгляд на его рассветное величие и отмечая его хитрый вид. Конечно же, он все понял. Эта традиция, может, и есть, но такие подарки драконица своему избраннику точно не делает. Впрочем, а кто запретит? Но в данном случае я, конечно же, сделала такой дар специально, чтобы проверить реакцию Зайраны на мою шалость, и она удалась. Хотя, если драконы захотят, я и их снабжу подарками. Возможно, даже нормальными. Все же они не обижали меня и не проверяли, в отличие от его темнейшего величия. И какие бы оправдания он ни давал на этот счет, это не имеет значения. «Ваше темнейшее величие», — обратилась я к дракону чуть погодя, когда дело дошло до десерта. «Могли бы вы поведать мне о данном милом дракончике, который, как я поняла, теперь всегда будет со мной? И что значит, что он станет связующим между мной и вами?» «Что ж, я планировал этот разговор чуть позже, но не против обсудить ситуацию сейчас», — отозвался дракон, откладывая вилку в сторону. «Этот теневой дракончик является небольшой частичкой моей родной силы и настоящим образом моего дракона, конечно же, во взрослой ипостаси. И теперь он частью меня?» — сделала я вывод. «Но почему моя драконица не возмущается такому произволу?» Удивилась я, честно озадаченная данным фактом. «Потому что он не пытается занять чужую территорию. Он тебе друг, а не враг», — пояснил Зайран, кидая взгляд на притихшего на моем плече дракончика с бантиком. «Но он не просто твой новый приятель, а тот, через кого мы будем связаны. Своего рода истинная связь, подобная тем белоснежным меткам на твоей руке. И он же будет тем, кто не позволит моей силе навредить тебе. Ведь сила моего дракона довольно безжалостна ко всем, неважно, кто это», — выдохнул дракон. Было видно, ему и самому это не нравится. А особенно рассказывать об этом. Но он не мог скрыть от меня данный факт. «А теперь поговорим на чистоту». Вдруг влез в наш разговор его светлое величие, опираясь локтями о стол и упираясь подбородком в сцепленные руки. «Зачем тебе, София? Все это очень здорово, что нам она всем подходит, но...» «Я же говорил, мне нужен наследник». «С чего бы? Ты слишком молод для того, чтобы отдавать власть кому-то другому. Даже если это твой сын или дочь, к чему такая спешка?» — уточнил дракон, вскидывая предупреждающий взгляд на Зайрана. Он просто кричал о том, что лжи его светлое величие больше не потерпит, и обстановка в комнате моментально накалилась. Пару напряженных минут Зайран просто молчал, смотря в серьезные глаза Сериана. И сейчас лишь от него зависело, как разовьются дальнейшие события. «Возникла проблема, серьезная». Наконец выдохнул Зайран, а его братья моментально напряглись. «Мой дракон нашел свою истинную. Это невозможно», — тут же возразил Нейран, а Зайран склонил голову на бок, показывая одним лишь взглядом, что его брат не прав. «Так же невозможно, как и наличие ваших истинных меток на запястье Софии», — ответил он. «Расскажи конкретно, что ты имеешь в виду, и при чем тут София? Как мы можем иметь разных истинных?» Спокойным тоном поинтересовался его светлое величие, но было видно, ответа он ждет сиюминутно, ведь ситуация, кажется, начала выходить из-под контроля. «Я так вообще не понимала, что происходит, и как вообще возможно то, что для белых я истинная, а для Зайрана, получается, нет. Зачем тогда я ему, и для чего он все это затеял?» «Теневые, я не особо распространяюсь о них пока, потому что правда может вызвать панику среди драконов», — начал его темнейшее величие. «О чем это ты? Разве теневые драконы не просто опасные неразумные существа?» — нахмурился Дэриан, перебивая брата. «Нет, поначалу я, конечно, тоже так думал, считая всех, кроме своего дракона, не совсем разумными созданиями, пока один из них не пошел на контакт со мной. Не буду вдаваться в подробности, чего мне стоило вообще удержать на первых порах теневых от желания выбраться в этот мир. Но тогда я не понимал причины такой жажды оказаться здесь. А вот теперь...» Откинувшись на спинку стула, Зайран на пару минут замолчал. Он словно пытался подобрать слова, чтобы донести до нас более понятную версию. Но своим затянувшимся молчанием лишь пугал. «Зайран, не молчи!» Обратился к его темнейшему величию Нейран. «В чем дело?» «Теневые драконы являются скрытой силой белых драконов, их второй стороной, которая тянется в этот мир для воссоединения. У них никогда не было цели уничтожить или напасть. Они лишь желали одного — стать единым целым с нами», — ответил его темнейшее величие. «Шоке ли мы были после слов Зайрана? Да. Я так вообще чувствовала, как кровь отливает от лица, по мере объяснения его темнейшего величия. Но, как оказывается, это было еще не все. Единственный дракон, который был рожден уже с теневой стороной, это мой. И до последнего я думал, что и меня обошла стороной возможность чувствовать свою пару. Но, как оказалось, это не так. Ведь несколько недель назад я нашел в теневом мире свою истинную, точнее, ее теневую сторону», — произнес мужчина, почему-то смотря именно на меня. И от его взгляда внутри даже моя драконица недовольно заворочилась, беспокойно рыкнув. «И ты думаешь, это теневая сторона Софии?» — догадался Нейран. А Зайран неопределенно пожал плечами. «Ты как-то это почувствовал или увидел?» «Определить как-то, кому какая теневая сторона подойдет, невозможно», — покачал головой мужчина. «У теневых нет привязки к определенному дракону. Поэтому я решил написать Сериону, чтобы он нашел ту, что подойдет нам всем. И, возможно, именно она и станет той, кто примет свою теневую сторону. Ту, которая является для нас истиной. В прошлом у нас уже был неудачный опыт, и тогда все закончилось не очень хорошо. Но тогда все было иначе. Почему ты тогда не рассказал нам об этом? Возможно, мы более тщательно подыскивали бы себе пару», — обвиняющим тоном возмутился Дэриан. А Зайран вдруг позволил себе хмык. «Потому что на тот момент не знал, что вообще это как-то связано. Да и не думал я тогда о невесте. Ее ведь нашли именно вы, а я лишь позволил себе проверить ее», — возразил его темнейшее величие. «Но дело не в этом, проблема теперь в другом. Истина не может стать драконицей не нашего вида. Ведь по моей теории белые драконы не могут иметь истинных именно по причине того, что не воссоединены с теневой стороной. Именно у нее и хранится столь желанная нами возможность создать истинную связь. Но теперь я не знаю, что и думать», — добавил Зайран, задумчивым взглядом смотря на меня. «У Софии наши метки. Ты уверен, что твоя теория верна? Ведь София — синяя драконица». «Синяя, но может дело в другом?» — задумчиво произнес он. «По правде сказать, та теневая драконица очень странная. Она отличается от остальных тем, что она чернее самой тьмы, и ее чешуя не разбавлена ни единым другим цветом, в отличие от остальных. Да и метки Софии появились довольно странным образом из ниоткуда». «И что теперь? Ты же не просто так примчался сразу же после удачной проверки», — уточнил Сериан, прищуренным взглядом рассматривая своего темного брата. «Верно, я планирую забрать Софию в теневой мир», —